5. В конце концов, моя жена и в самом деле не единственная красивая женщина в империи и за ее пределами. Тем более Виктория уже не молода, думал Намир Аль-Хали, решивший с наступлением темноты прогуляться по Калифасу. Как всегда, в сопровождении верного сира Хиса. Махсуд обосновался в Игнисе, упрочив свое место в Малом Совете, о чем Намир порой думал с досадой. Сир Шай был хорошим собеседником, с ним Намиру ни разу не было скучно. Теперь же Махсуд развлекал разговорами императора на заседаниях узкого круга приближенных. Старший брат правителя тоже мог присутствовать на Малом Совете, его никто не лишал этого права, просто Намира официально не звали, а напрашиваться он не привык. Но Махсуд все еще был верен своему сьору, и это уже хорошо. Знал его главную тайну, и если не помогал, то хотя бы молчал, рискуя головой. Ранмир ведь не простит. Сир Хис этой тайны не знал, но знал другие секреты своего господина, поэтому и вызвался быть сегодня проводником, сказав, что отыскал в столичных борделях кое-что интересное. На Калифас опустилась душная летняя ночь, похожая на одеяло из верблюжьей шерсти, разве что не такая колючая. Намир любил свой родной город в любое время года, как и его младший брат-император, предпочитая Красный Калифас золотому Игнису, который был гораздо богаче, щедрее на ночные развлечения и развратнее. Чтобы найти бордели в Калифасе, надо было хорошенько постараться. Но они здесь были. Шлюхи в столице Вечных брали дорого, зная, что сильно рискуют. Зато это были самые отчаянные и искусные шлюхи, давно уже не боявшиеся смерти и запретных удовольствий. За ними и шел сегодня на улицу красных фонарей Намир. На полшага позади за своим сьором неслышно скользил Сахид, за поясом у которого пристроились два кинжала. Личная охрана сьора Аль-Хали старалась быть незаметной, но Намир прекрасно знал, что без помощи его в случае чего не оставят. Да и сам он может за себя постоять. Да, Намир Аль-Хали, в отличие от своего младшего брата, не был могучим воином, но, вопреки всеобщему убеждению, наследник дома драться умел. Просто оружие предпочитал компактное. Кинжал, например. Или простую заточку. Намир бил единожды, зато наверняка. Посвятивший анатомии, как и другим наукам, много лун, которые успели за его уже довольно долгую жизнь сложиться в десятки солнц, Намир прекрасно знал, куда надо бить. Он сам не раз делал вскрытие, причем особям всех раз, и мечтал как-нибудь распотрошить высшего, которые были неприкосновенны после своей смерти. Высших, согласно традиции, сжигали. Но Намир собирался это отменить, когда сам станет императором. Для него превыше всего была наука. Что касается рабов, свободных наемников и даже благородных, все они, в принципе, были изнутри одинаковы. Оставалось решить загадку беременности, которая у тех, в ком есть кровь высших, длится на один цикл полной луны дольше, чем у тех, в ком этой крови нет ни капли. Это ключ к замедленному развитию высокородных по сравнению с аборигенами, которые способны к воспроизводству намного раньше. Сир Дестон – превосходный экземпляр. Он был чрезвычайно интересен Намиру с точки зрения именно науки. Вот бы в ком покопаться. Бабка сира Хота близко подошла к тайне, ее беременность длилась 11 циклов полных лун, почти как у высокородных. И в Дестоне на первый взгляд нет изъянов, да и на второй тоже. Намир был терпелив. Сейчас он подумывал, подобно брату, обзавестись фавориткой, постоянной любовницей, раз уже жену придется оставить в покое. Но сегодня сьор Аль-Хали просто развлечется. «Здесь!» Сир Хис выступил из темноты и кивнул на еле заметную дверь в глухой стене, над которой сиротливо и как-то неуверенно моргнул красный фонарь. «Ты уверен, что нам сюда? Не в какой-то другой притон?» «Потому я и обошел их все», — скромно сказал Сахид. «Этот лучший». «Шлюх, ты тоже всех продегустировал?» — ухмыльнулся Намир. «Это незачем. Если вы попросите что-то особенное, ни одна не станет упрямиться, разве что цену заломит. Это ведь калифасские шлюхи, — презрительно сплюнул Сахид. «Отребья из отребья, которые доживают здесь свои последние дни». И Серхи с костяшками согнутых пальцев стукнул в низкую дверь, которая тут же открылась. Такое ощущение, что их ждали. Намир напрягся. А насколько он может доверять Серухису? Но потом сьор Аль-Хали расслабился. Может, пока сестра Сахида и трое ее маленьких детей у Намира в заложниках. Если с наследником Дома Вечных что-то случится, их убьют. Поэтому Намир следом за Серым Хисом без колебаний вошел в гнусный притон. И тут же погрузился в душный аромат благовоний, перемешанный с острым запахом спермы. Совокуплялись тут же те, кто совсем потерял голову от вина и дурманящих курительных зелий. Но Сахид мгновенно открыл перед своим господином еще одну дверь, откинув пышную драпировку. «Сюда, мой сьор». Намир с усмешкой шагнул за своим проводником. Обстановка тут же сменилась. На этой тайной половине борделя оказалось довольно чисто. Видимо, сюда захаживали благородные, зная, что хоть и дорого, но зато с гарантией. Любой каприз лэрда будет исполнен, если у сира были деньги и его готовы были здесь обслужить. А также свободного, какого-нибудь богатого купца из Чихуана или торговца рыбой, чье судно стояло в порту, пока хозяин торговал в столице Вечных, а заодно развлекался. «Что угодно лэрду!» Хозяйка борделя сделала вид, что не видит особенных глаз благородного гостя. Намир был в черной маске, полностью закрывающей лицо, но с глазами он ничего не мог поделать. В сумерках красные зрачки светились особенно ярко. Но здесь умели хранить тайны. Хозяйка сделала вид, что пришел лэрд, а имен клиентов в борделях не принято спрашивать. «Развлечься и выпить. Отдельную комнату, лучшую. Никто не должен меня видеть». «Как прикажет лэрд». Хозяйка низко склонилась, скользнув взглядом по сиру Хису. Тот еле заметно кивнул. «Определенно сговор. Невольно подобрался на мир. Но с какой целью?» Он сделал вид, что ничего не замечает. «Лэрду угодно посмотреть девочек, мальчиков, помоложе, постарше, девственниц, может быть, девственников? Девочек, темноволосых, худеньких, с темными глазами, желательно черными, хотя вряд ли такие есть, совсем еще юных, чем моложе, тем лучше». Мамочка подозвала низенького и лысого, как коленка чернокожего раба, по виду евнуха, и что-то ему шепнула. «Пока мои крошки готовятся, чтобы вы могли выбрать лучшую, не угодно ли вина?» — предложила она. «Угодно». На самом деле Намир не собирался расслабляться. Сахид явно что-то задумал. Но играть надо по правилам. Намир хотел во что бы то ни стало узнать, в чем тут дело. Их провели в просторные покои. Кто бы мог подумать, что в этих трущобах есть хоть и кричащая, вульгарная во всех смыслах, да нельзя развратная, но роскошь. Огромные зеркала в золоченых рамах, диваны с красными бархатными подушками, кровать с кровавым балдахином, похожая на ту, что стояла в спальне у самого императора. Узнали же! Богатый клиент мог почувствовать себя здесь властелином мира, а заодно невинных душ. Купить их сколько пожелает, если хватит денег. «Какое вино предпочитает лэрд?» Слуга чуть ли не проткнул лбом мягкий ковер, так низок был его поклон. Пришел караван из Игниса, привезли лучшее тадрартское. Также в порт на днях пришло судно из Чихуана, есть и терпкое южное, кислое или сладкое, как пожелает лэрд. «Давай тадрартского, золотого». Слуга исчез, и вскоре появились женщины в прозрачных, почти невесомых одеяниях и проворно стали накрывать на стол. Одна налила в массивный золоченый кубок вина и с поклоном протянула его Намиру. Тот повернулся к сиру Хису. «Сначала ты». Сахид с легким поклоном в сторону своего сьора взял кубок из рук рабыни и отпил. Намир за ним внимательно следил. Нет, вино не отравлено, и в него не подмешано сонное зелье. Но чутье Намира никогда не подводило. Он скользнул глазами по красивым служанкам. Быть может, у одной припрятан нож, или шелковая удавка. Эти рыжие сучки искусны не только в любви, но и в убийстве. «Рыжие! Стой!» Он пальцем, на котором сияло кольцо с огромным кровавым рубином, указал на одну из женщин. «Ты! Подойди!» Та покорно приблизилась. Это лицо Намиру определенно было знакомо. «Глаза подними!» — приказал он. «Посмотри на меня, женщина!» На него словно небо обрушилось. Глаза у шлюхи были необычайно яркие, просто нереально синие. Намир тут же ее узнал. «Китана! Ты здесь откуда?» В покои робко вошли пять юных девушек. Совсем недавно они еще были детьми. Все были худенькие, черноволосые, с темными, почти черными глазами. Рабыни были одеты в полупрозрачные алые шальвары и расшитые золотом бюстье. В голых пупках блестели камешки, чтобы намеренно привлечь взгляд богатого клиента к тонким талиям, плавно перетекающим в крутые бедра, и распалить его. Рабыни были как на подбор. Отменный товар. Намир был уверен, что ему показали все лучшее. Но его это уже не занимало. «Потом!» — махнул рукой Намир. «Все уйдите!» Девушки тут же исчезли. А Намир повернулся к Серухису. «Ты меня за этим привел? Как ты ее нашел? Почему сразу не сказал?» «Мой сьор хотел развлечься, а я не собирался мешать. Китана может подождать». «Нет!» Намир мгновенно протрезвел. Желание пропало. Он смотрел на женщину, как на лазутчицу, которая тайком проникла в Калифас. Намир никогда не мешал удовольствия с делом. Он тут же собрался и, прищурив и без того узкие глаза, так что они превратились в черные щели, посмотрел на Китану. Та упала на колени. «Мой сьор!» «Я не твой сьор», — холодно сказал Намир. «Как ты оказалась в Калифасе?» «Меня отправили сюда сестры», — зарыдала Китана, поняв, что сегодня она умрет. Она подползла к Намиру и обняла его ноги. «Умоляю, поверьте мне, я не шпионка. Принц Линар моим сестрам по ордену больше не интересен. Все свои тайны высшие теперь рассказывают сами. Горцы плавали на кораблях и летали в гондолах. Они бились бок о бок со сьорами. И теперь у них нерушимый союз. Мне велели держаться подальше от Линара и отправили в Калифас зарабатывать деньги на войну. Я здесь давно». «Я вижу», — насмешливо сказал Намир. «Так давно, что успела потерять товарный вид. Когда тебя заберут в горы?» «Не знаю». Китана плакала. Ее жизнь давно уже превратилась в ад. Несчастная Китана не угодила сестрам-адепткам. Они сказали, что толку от нее никакого, разве что закончит свои дни грязной шлюхой. И отправили в Калифас. Линар опять предал. Обещал позаботиться, но просто о Китане забыл. А она его так любила. «Вставай, пойдешь со мной во дворец». «Во дворец?» Слезы на глазах у Китаны высохли. Она неуверенно поднялась. Ноги дрожали от страха. «Но зачем я вам?» «Со временем узнаешь». «Сахит», — сьор Аль-Хали повернулся к Серухису. «Найдешь похожую на нее женщину. В наших тюрьмах наверняка есть рыжие и худые. Изуродуешь ее лицо так, чтобы никто не смог опознать. Сегодня ночью Китану до смерти избил недовольный клиент. За потерю хозяйки притона щедро заплатили». «Я понял, мой сьор», — тонко улыбнулся Серхис. Этой улыбке, от которой душа леденела, он научился у своего хозяина. «Для всех Китана с сегодняшнего дня мертва», — продолжал отдавать распоряжение Намир. «Главное, чтобы об этом узнали сестры-адептки. Да и Линару не мешало бы. Наследник южных натура чувствительная. Пусть ему расскажут грустную историю о женщине, с которой он провел свою брачную ночь, пренебрегая высокородной гратой, о печальной смерти его бывшей любовницы в гнусном калифасском притоне». Намир рассмеялся. Китана невольно сжалась. Для всех она мертва с момента этой встречи. От смеха Аль-Хали леденела душа. Китана прекрасно знала, кто такой Намир. Сьор без жалости и чести, чудовище и садист. Но зачем она наследнику Калифаса и этому странному сиру, похожему скорее на змею, чем на человека? «Не люблю рыжих», — поморщился Намир, доставая тугой кошель, который он бросил Сиру Хису. «Расплатись за вино и услуги. Скажи, что мне все понравилось, хоть я и ушел так рано. Успокой мамочку». Сир Хис, понимающе хмыкнул и вышел из комнаты. Намир оценивающе посмотрел на испуганную женщину. «Ты, Китана, на мой вкус уже старуха. Но мне всегда было интересно, чем таким наш красавчик Ленар берет женщин, что они по нему с ума сходят. Я хочу знать о нем все. Ты мне расскажешь и покажешь. Идем!» — кивнул он Китане на дверь и встал. Китана была потрясена. Как можно их сравнивать, этих сьоров? Говорят, что спальня Намира Аль-Хали похожа на застенки. Ленар же галантный любовник. Сьор Аль-Хали все равно не поймет, как может мужчина угождать женщине и заставлять ее стонать от наслаждения, а не кричать от боли. Но деваться Китане было некуда. Она догадалась, что Намир хочет сделать из бывшей любовницы принца Ленара свою шпионку, возможно, убийцу. Это же пытались и сестры-адептки. «Я вещь!» — с отчаянием думала Китана, идя за Намиром Аль-Хали по скупо освещенным улицам. Света не жалели во дворцах высокородных и на главных площадях. А это был бедный квартал. Бордели не разрешалось открывать в непосредственной близости от резиденции Аль-Хали и там, где жили богачи. Они грешили тайно, под покровом ночи, порою с риском для жизни. Таков был Калифас. Где грех, там и риск. Только праведникам не грозит воткнутая в спину заточка или перерезанная кинжалом горло. Грех здесь — привилегия сильных, тех, кто умеет защищаться и выживать. На перерез их троицы бросались пару раз какие-то люди, но человек-змея был стремительным. Намиру даже не пришлось доставать свою заточку. На почтительном отдалении тенями скользили наемники из свиты, позволяя своему господину развлекаться. Намир считал, что хоть и не попробовал сегодня очередную девственницу, но приобретение сделал удачное. Бывшую любовницу принца Ленара, да к тому же адептку, воспитанную в храме Триады. Им с Китаной есть о чем поговорить. А потом она поступит под начало Сира Хиса. Ее вышкалят, выбьют все чувства, если они еще остались у шлюхи, после чего Китана преданно будет служить дому Аль-Хали. А планы у Намира большие.